Приду к ним в комнату и смотрю. Они никогда не угощали, жадные были. И уж они-то все запирали. В войну она умерла от заворота кишок, несчастная. Был у моего покойного деда приятель, звали его Иван Глот. Тоже рабочий и пьяница горький. Я даже и не знаю, где он жил. В общежитии должно быть, но случалось и на улице пьяный ночевал. Он часто заходил к бабушке после смерти деда и всегда из карманов леденцы вытаскивал. Немного, несколько штук, липкие, в махорке обваленные, и нам, детям, давал. Руки у него черные, он их никогда и не мыл. А нам это не важно, мы его любили. Зайдет, бабка его накормит. Люди бедные всегда делятся. Не то что наш сосед. К нему, к зажиточному человеку, придешь, а он сидит, ест, мясо вылавливает. И видит же, что девчонка голодными глазами смотрит, а и корки хлеба не предложит. Потому я в жизни моей ничего ни у кого не попросила. А бабушка была добрая. Кто придет, обязательно накормит чем-нибудь. Кроме Ивана Глота, пьяницы горемычного, еще Алеша, дурачок, юродивый, заходил. Бабушка их в кухне всегда кормила. Бывало, дядя Ваня поест, да тут же в кухне на полу и уснет. И никто не гнал. В России особое отношение к нищим и к юродивым, особенно в деревнях и провинциальных городах. Божьи люди их называют. Так вот, допился дядя Ваня до белой горячки, да ночью в беспамятстве на перекладине кровати случайно и удавился. Жил он совершенно нищим. Хоронили его только бабушка и Андрей. Когда открыли его сундучок, в нем ничего не оказалось, кроме одного листа бумаги. Страховка на мое имя в 1000 рублей. Да, велика русская душа. Ведь сам нищий выплачивал свою страховку, оставил ее чужой девчонке-сироте. Бабушка положила их в сберкассу, и мы понемногу оттуда брали. Долго еще, годами. Для нас это были большие деньги при 40-то рублях пенсии в месяц. Иногда на моего родителя находил особый стих, и он желал меня видеть. Тогда ехали мы к нему с бабушкой. Однажды были мы у него в городе Сталинске. Там строился огромный комбинат. Было полно иностранцев, а строили заключенные. Лютой зимой 1932-33 года. Начало сталинских чисток. Я это точно помню, потому что еще не ходила в школу. В школу я пошла на следующий год. Ехали мы поездом несколько дней. Город новый, кругом грязь непролазная. Дороги, конечно, как всегда у нас, строят в последнюю очередь. Жили мы в каком-то длинном здании. Крыс полно. Бабушка все щели битыми бутылками забивала. Да разве от них избавишься? Спали с электрическим светом. Но они быстро привыкли, не боялись уже и света. Однажды идем мы по улице с бабушкой, кругом нищих полно. И вдруг она останавливается, сидит нищий старик, большой, в холщовом рубище, это зимой-то, белый, как лунь, с длинной бородой. Бабушка как охнет: «Владыко, да вы ли это? Да что же это такое?» Да как заплачет. Я испугалась, ничего не понимаю, я таких стариков в жизни своей не встречала. Оказывается, это был репрессированный священнослужитель из Кронштадта. Я, конечно, не запомнила его имени, но облик его в рубище с протянутой за подаянием рукой и сейчас перед глазами. Бабушка побежала домой, собрала какие-то вещи, понесла, а отцу все рассказывала, кого она встретила на улице и в каком виде.